исчезай на тысячи лет, не исчезай на какие-то полчаса, вернешься ты через тысячу лет, но все горит, твоя свеча. Не исчезай из жизни моей, не исчезай сгоряча или незначай, исчезнут все, только ты не из их числа. Будь из всех исключением, не исчезай. В нас вовек не исчезнет наш звездный час, самолет, где летим мы с тобой вдвоем, мы летим, пристегнувшись одним ремнем, вне времен дремлешь ты на плече моем, и как огонь чуть просвечивает ладонь твоя, твоя ладонь. Не исчезай из жизни моей, не исчезай, невзначай или сгоряча, есть тысячи ламп, и в каждой есть тысячи свеч, но мне нужна твоя свеча. Не исчезай, в нас чистота, не исчезай, даже если подступит край, ведь все равно, даже если исчезну сам, я исчезнуть тебе не дам. Не исчезай.